Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В этом году праздник Сретения приходится на неделю о страшном суде. В праздник Сретения Анна Целомудренная возвещает страшное о предстоящих страданиях Творца неба и земли и о том, что сей лежит на падение и на восстание многих. И сегодня Церковь говорит нам о последнем страшном суде, предваряемом явлением на небе креста Христова. Сын человеческий приидет со славою, и будет решающее разделение, подобное тому, как пастырь отделяет овец от козлов. Будет подведена последняя черта, и участь каждого человека определится навеки. Но как будет происходить последний суд Божий? Какою мерою будут мерить нам? По каким критериям судить? На страшном суде откроется много неожиданного. Мы не будем сейчас говорить о том, что, как свидетельствуют святые отцы каждому из нас, что я удивлюсь на страшном суде, во-первых, тому, что увижу одесную Бога тех, кого я никогда не ожидал там увидеть. И, во-вторых, я удивлюсь тому, что я не увижу там тех, кого я ожидал увидеть. И, в-третьих, я удивлюсь, если я увижу там себя. Но прежде всего откроются две неожиданности. Первая неожиданность будет в том, что суд уже имел место ранее. Конец только обнаружит то, что было уже давно решено. Все было решено там, где мы совсем не ожидали или мало ожидали, что наша судьба в наших отношениях с нашими ближними. То, какими мы явимся на страшном суде перед Богом, решается сегодня в том, как мы ведем себя по отношению к страждущим людям. Господь называет 6 ситуаций человеческого страдания. Он говорит о голодных, о жаждущих, о бездомных, о нагих, о больных и о заключенных в тюрьму. В них представлены все виды нищеты и скорби. Второй неожиданностью будет то, что Христос отождествляет себя со всеми, кто испытывает страдания, кто, участлив к ним, обретает Его, самого Господа, кто делает им добро, делает добро Ему. Господи, когда мы видели Тебя и помогли Тебе, на этот исполненный изумление вопрос Господь дает исчерпывающий ответ. То, что вы сделали одному из братьев моих меньших, то сделали мне. Богу дорого внимание, которое мы, забывая о себе, оказываем нашим ближним, нуждающимся в нашей помощи. Здесь решается ваше вечное спасение, говорит нам Христос. Решение о нашей вечной участи принимается ежедневно и не имеет значения, сознаем мы это или не сознаем. Вернее, одного нашего понимания всегда недостаточно, но важно, делаем мы это или не делаем. Грех неделания добра оказывается не менее опасным, чем делание зла. Что больше всего должно страшить нас в словах Господа о суде над миром? То, что те, кого Он называет козлами, кто ошую Его и идут в муку вечную, не были лишены совсем знания о Боге. Может быть, даже кому-то из них была дана благодать встретить его когда-то в храме, но они не сохранили ее. Они не задумывались о том, что можно увидеть Бога в страждущем рядом с ними человеке, хотя наверняка слышали много раз это сегодняшнее Евангелие. Поистине страшно в упор не видеть Христа Бога и не отдавать себе ни в малейшей степени в этом отчета. Как легко и удобно не замечать нашего ближнего, в то время как ближний, который нуждался в нас и которого мы не увидели от того, что были слишком заняты собой, этот ближний был сам Христос, ждущий встречи с нами. Дорогие братья и сестры, сегодня Церковь говорит нам о чудесном, ничем не отменимом факте. Однажды мы встанем лицом к лицу перед нашим Господом, и божественная жизнь заполнит все наше существо, наше тело, нас самих. Так что в день, определенный Богом, мы будем с Ним на брачном пиру, на празднике, которому не будет конца. И эта встреча будет радостью Божией и нашей радостью. Когда явится это сретение, мы будем подобны Господу, потому что увидим Его, как Он есть. И мы преобразимся в Его свете, нашим телом, нашей плотью, нашей душой. Только бы не оказаться нам лжесвидетелями, потому что кто говорит, что любит Бога, а брата своего не любит, тот лжец. Потому что радость сретения о спасении всех людей, потому что непобедимая надежда сретения и страшного суда Господня в Его кресте, где Господь берет на Себя все страдания всех людей и облекает свою славу тех, кто участвует в этой тайне. Аминь.